«Пойми, Макс, это непросто», — ответила она. «Мы с Денисом живем здесь уже много лет, он в школу в этом районе ходит, у него здесь друзья. Будь я одна, так запросто. Поверь, я бы даже и не думала». «Я тебя понял, Оксан», — остановил ее я. «Я не обижаюсь и все понимаю. Давай пока оставим так, как есть, а время все рассудит. Какая я счастливая, что встретила тебя на своем пути», — мурлыкнула она мне в ухо. «Ты точно не хочешь остаться?» «Хочу, но появляться на похоронах с загадочной улыбкой — плохая идея», — отстранился я, чувствуя, что начинаю возбуждаться. «Ладно», — улыбнулась она. «Позвони потом. Люблю тебя». «Хорошо», — ответил я. «И я тебя. Поцелуй», — она шмыгнула в подъезд, а я, постояв в задумчивости пару минут, сел в такси и отправился домой. Утром, одевшись во все черное, я позвонил Валере. Тело выдадут сегодня и сразу же повезут его к храму. Хоронить Николая будем в закрытом гробу. Никакие деньги не помогли собрать его лицо, а на маску Валера с первым не согласились. Вот, казалось бы, все мы понимаем, что второй ни в какой рай не попадет. О праведной жизни, в его случае, речи и быть не может, но, тем не менее, есть порядок и есть ритуал. Сам Николай родился в глухой деревеньке. Отец с матерью алкаши. Соцслужбы отобрали у них сына, когда тому уже 6 лет исполнилось. Родители только и рады были, как и их 6-летний ребенок. Отдали его в детский дом, но никому взрослый сын не понадобился. Так и вырос он в интернате. Затем армия, где он познакомился с первым. Затем Чечня, где они вместе познакомились с Валерой. Так вышло, что на дембель они ушли все вместе. Вернувшись домой, точнее, в Москву, остались здесь, чтобы воспользоваться возможностями. Взяли все, что успели, а затем начались другие времена. Пришлось бежать в Ростов и применять свои навыки уже там. К чему это привело, понятно. По сути, любая жизнь ведет к этому. Как говорил один мой знакомый, жизнь – это смертельная болезнь, передающаяся половым путем. Но вот такая история жизни позволила нам устроить похороны второго в Москве. Раз родни, по сути, нет, то и где лежать, без разницы. Мы думали, что все пройдет тихо и в узком кругу. Но вышло так, что на похороны явилось больше 100 человек. Валера и первый обзвонили своих старых знакомых по армии и по бригаде. Те позвонили другим знакомым, и получилось так, как получилось. Ресторан и все, что связано с затратами, естественно, я взял на себя. Ни о какой компенсации с моей стороны речи не было, я сам предложил этот вариант. Ребята, кстати, не стали наглеть, но вышло все по первому разряду. А когда я увидел счет, предъявленный в похоронном агентстве, то был крайне удивлен. На все, включая поминальный ужин, с меня запросили 200 тысяч рублей. Не сказать, что дешево, но для Москвы, включая ужин на 100 ртов, очень даже приемлемо. А ведь цена могла бы быть в 10 раз больше, и я бы все равно оплатил. «Ваш крузак прибыл», — сказал Валера, когда мы вместе курили, присев на капот лансера у моего подъезда. «Хорошо», — кивнул я, — «завтра забирать поедем, не против». «Нормально, шеф», — ответил тот. «Ты мне писал, что хлыста нашел», — напомнил я. «Да, в Мордовию его отправили», — ответил Валера. «Может, сразу завтра туда и махнем?» — спросил я. «Да ты что, шеф?» — усмехнулся он. «Уфсин, это тебе не в больничке друга навестить. Он на строгом сидит. Что нужно сделать?» — спросил я. «Для начала, свиданку пробить, разрешение и все такое», — задумался Валера. «Да ты адвоката своего попроси, он наверняка все быстро сделает. Думаешь, деньгами на месте не решим?» Затянулся я сигаретой и посмотрел на него. «Откуда мне знать?» — пожал плечами тот. «Раньше бы решили, сейчас не скажу». «Ну да», — кивнул я. «Ладно, бывай», — протянул я ему руку. «Завтра часиков в 9 заезжай». «Идет», — подал он мне руку и полез в машину, а я отправился домой. Телефон зазвонил, как всегда, в тот момент, когда я был в душе. «Алло», — раздраженно бросил я в трубку. «Добрый день, Максим Александрович», — начал приятный мужской голос. «Я представляю компанию». «Все», — на этом я оборвал разговор. «Долбаные спам-звонки. А во, а это когда пришло?» — сказал я вслух, увидев очередной СМС. Короткий номер 666 гласил: «Смирнов Андрей Николаевич, далее координаты, ссылка на досье, срок исполнения, 2 месяца. ХММ, 2 месяца, С чего бы это? Ладно, сейчас с душем покончу и посмотрю. Я бросил телефон на диван и направился к ванной комнате, шлепая босыми мокрыми ногами. Хорошо, что есть кому убираться, была бы жена, убила бы. Станет ли Оксана терпеть подобные моменты? Может, я и вправду слишком быстро съехаться предлагаю. Сейчас чувство на подъеме, но ведь наступит момент, когда пойдет спад. Да, женщина она эффектная, но заскоки-то никто не отменял. Нет, права она, вдруг не получится, и что, разъезжаться. А Денис, как он на все отреагирует? Точно права, на эмоциях такие вещи не решаются. Глава 12. Я сидел за компьютером и моргал глазами. Слов не было, совсем. Вот, спрашивается, какого хера этот Смирнов поперся в Германию, чтобы заключить сделку? Как мне его перевозить через границу из Екатеринбурга? Алло, Валер, извини, что беспокою, сказал я в трубку. Я понимаю, что ты только что уехал, но ты мне сейчас нужен. 10 минут, спокойно отреагировал тот. Почти все это время я приплясывал около лифта. Была у меня одна идея, но вначале мне нужно было выслушать мнение эксперта. Наконец раздался вызов в домофон, и я открыл доступ в квартиру. Лифт дзынькнул, оповещая о прибытии, и я прямо с порога задал свой вопрос. «Валер, мы сможем доставить клиента в Германию. Не вижу особых проблем», — немного подумав, — сказал он. «Лучшего контрабандиста ты, конечно, убрал, но остались и другие. Да и старыми связями легко можно воспользоваться». «Замечательно», — улыбнулся я. «Пойдем, посмотришь, что к чему». Мы прошли к компу, и я перешел по ссылке. Этот Смирнов оказался крепким орешком. В Екатеринбурге он жил не просто так. Он очень плотно был связан с уральскими изумрудами. Имел крупную компанию по торговле камнями и целую сеть дочерних предприятий. Многие дочки находились в офшорных зонах. Имеет вооруженную охрану, а это мы уже просто из Яндекса узнали, бронированный автомобиль, и вообще, круче только яйца. «Ну, что думаешь?» – спросил я Валеру. «Это невозможно», – заключил он. «А если так же, как с твоим бывшим боссом?» – спросил я. «Там тебе повезло», – усмехнулся тот. «И повезло в том, что вы встретились в уже необходимом месте. Я, кстати, шефа отговаривал, как мог. Но он, когда такие деньги чует, все, мозг отключается». «Согласен с тобой», — абсолютно серьезно сказал я. «Но мне придется это сделать. А если его просто грохнуть?» — задумался Валера. «Не выйдет», — ответил я. «Это равноценно провалу задачи. Мне придется 2 души в виде штрафа отдать». «Круто», — хмыкнул он. «Хотя», — задумался я, — «я сейчас кое-что проверю». Я закликал мышкой, вышел в облако и отыскал нужный файл. Пробежав по нему глазами, я с довольной рожей ткнул пальцем в нужное место. Валера припал к экрану и начал читать. «И что это значит?» Вытаращил он на меня глаза. «Это значит, Валер, что с твоим вариантом задача выполнима», с улыбкой сказал я. «Я не вижу здесь повода для радости», пожал плечами тот. «И тем не менее, это выход», не согласился я. «Если мы его уберем, то я смогу пройти между мирами и вынести его душу из чистилища. Ты хоть понимаешь, как это звучит?» Усмехнулся тот. «А если не пройдешь? Ты вообще знаешь, как это сделать? Тут написано, что после того, как клиент умирает, на месте заключения сделки открывается проход и действует до окончания срока», зачитал ему я. «Так что все возможно. Я, когда за первой душой ехал, тоже не верил, что все получится. Вообще думал, что это шутка какая-то. Готовить операцию?» — спросил Валера. «Я думаю, да», — подтвердил я. «Предлагаю скоротать время и не ехать в Екатеринбург», — сказал он. «Есть человек, который все сделает за нас. Мы поедем сразу в Германию». «Согласен», — кивнул я. «Такими возможностями нужно пользоваться. Как и куда переводить сумму?» «Шеф, мне иногда кажется, что ты дурак», — заключил мой подчиненный. «Вот вроде только что многоходовую операцию придумал, и тут же глупый вопрос. Какие переводы? Эти люди работают только с наличными. А еще лучше металлом». «Я тебя услышал», — кивнул я. «Скажешь цифры, я все решу. У нас все?» — спросил он, поднимаясь из кресла. «Да, Валер, спасибо», — сказал я. После того, как он уехал, я позвонил адвокату и попросил его ускорить процесс получения шенгена. Время очень дорого. Теперь осталось понять, куда я попаду. Я полез в интернет. что я только не видел, о чем только не прочитал. Оказалось, что четкого понимания, что такое чистилище, нет ни у кого. Я копался в древних рукописях, в общем, все, что предоставлял интернет, походило на полный бред. На самом деле я и сам не знал, с чем придется столкнуться. Не к шефу уже идти за подобным ответом, хотя, алло, любимая, позвонил я Оксане. Можно к боссу на прием попасть, это нужно у него спрашивать, ответила она. Я позвоню тебе завтра, с работы. Принял, ответил я. Ну, само собой, на этом разговор не закончился, и мы еще щебетали по телефону минут 20. На утро поехали забирать мою новую машину. Со старой, которая сгорела, так и осталось все в незавершенной стадии. И лень, и некогда этим заниматься. Ксенофортова, что ли, подключить? Ладно, как-нибудь потом займусь. Деньги, конечно, хорошие зависли, но мне до них по барабану. А вот времени действительно жаль. Забрали машину и покатили по делам личным. Оформлять визу, покупать золото. Человек Валеры согласился принять заказ за 3 килограмма вечного металла. Единственным условием было, чтоб он не имел бумажного следа, то есть в банке его не купить. Я обналичил средства, и Валера покатил меня к очередному знакомому. Там мы тоже проторчали какое-то время. Босс не захотел меня видеть, так что придется действовать по наитию. В общем, вся наша кутерьма и подготовка – это скучно и неинтересно. Интересное началось, когда мы пересекли границу и покатили по указанным координатам. О немецких автобанах говорят правду. Русскому человеку такие дороги и не снились. На Москву, конечно, грех жаловаться, но стоит выехать за ее пределы, как понятие «дорога» выражается лишь в матерной форме. Здесь же понимаешь, что такое пить кофе, который стоит на торпеде машины, при скорости выше 100 км в час. Есть и минусы, уснуть на таком полотне можно даже днем. Это у нас расслабиться не выйдет. Нашему водителю нужно уметь уворачиваться от ям и встречных машин, которые тоже от ям уворачиваются. Виды тоже потрясали. Германия – удивительная страна. В ней сочетается и гармонирует все. Архитектура, порядок, кухня, люди. Последние, кстати, очень добродушные и приветливые. Я вообще не понимаю, как Гитлеру удалось заставить их воевать. Эта задача действительно сложная. На место мы прибыли за несколько дней. На самом деле мы даже не знали, когда Смирнова уберут и откроется ли портал. Я надеялся, что откроется, Валера был настроен скептически. Мы сняли пару номеров в придорожном отеле и принялись ждать. К вечеру третьего дня Валера получил СМС на телефон. В сообщении была закреплена ссылка, перейдя по которой, мы увидели фото мертвого Андрея Николаевича. Все, механизм запущен, время пошло. К месту мы прибыли минут через 20 после прочтения СМС. На типичном сельском перекрестке висело марево. Такое бывает, когда в жаркую погоду смотришь на асфальт. Валера, как и ожидалось, ничего не видел. Я попробовал сунуть палец в это поле и услышал, а точнее, почувствовал уколы и треск статического электричества. В отличие от визуального ощущения, этот эффект Валеры не остался незамеченным. «Ну что, в путь?» – спросил я. «Как вы выбираться будете?» С ужасом в глазах смотрел на меня мой подчиненный, хотя его вполне можно было назвать другом. «Понятия не имею», – усмехнулся я и сделал шаг в марево. Какого-то видимого эффекта не произошло. Для Валеры я просто исчез на ровном месте, а для меня это было сравнимо с быстрым падением. Даже нет, это больше походило на чувство, когда ты сидишь на качелях, которые несутся вниз. Мгновенное ощущение невесомости, и вот я в совсем другом мире. Это было что-то. Все вокруг, как и описывалось, было черно-белым. Краски в этом мире отсутствовали от слова совсем, а выглядел он как нагромождение хаоса. Точнее, как большая помойка, которая создана из руин, леса, полей, степей, гор и водопадов. Только все это присутствовало буквально всюду. Я видел дом, внутри которого находился пруд, а из этого пруда торчал нос самолета, с которого бил фонтан. Огромный письменный стол, на столешнице которого валялся разбитый поезд, а в вагонах росли джунгли. Я ожидал всего, чего угодно, тварей, бесконечного леса, коридора с кабинетами и бесконечными очередями. Но как мне искать душу здесь? Я вообще ни одной души тут не вижу. Еще здесь присутствовала странная сила тяжести, или гравитация. Я мог ходить по вертикальным стенам и даже вниз головой, Вот только каждый раз, когда я ставил ногу на очередную преграду, она становилась для меня низом. В общем, свихнуться можно. И было непонятно, где все души. Я осматривал окрестности с высоты и, кроме нагромождений, не видел абсолютно ничего. А нет, впереди прямо на меня что-то двигалось, или это я со стремительной скоростью куда-то летел. В момент столкновения я закрыл глаза от испуга, отклониться не получалось. Это нечто оказалось огромной волной, состоящей из кусков хаоса. Когда она накрыла меня, а точнее, приняла в себя, я снова ощутил это странное чувство невесомости. А как только я открыл глаза, то увидел, что всюду находятся души. Кто-то плакал, обхватив голову руками, кто-то наоборот, хохотал, бегал по стенам и резвился. Некоторые просто стояли и смотрели вдаль. «Так, уже лучше», – пробормотал я и обратился к первому попавшемуся человеку, или духу. «Простите, вы не подскажете, как мне отыскать одного человека?» Тот посмотрел на меня и шарахнулся в сторону. Я попробовал провернуть этот номер с другими, та же ситуация. «Блин, и что делать?» – спросил я сам себя. «И где теперь выход? Вот найду я, допустим, эту душу, и что дальше?» Но мои вопросы тонули в пространстве. Ни ответа, ни привета. Как же быть, что делать? Я уже пожалел, что согласился на эту авантюру. Вдруг весь хаос задрожал, и на горизонте вновь появилась волна. Души замерли и смотрели на нее, как будто под гипнозом. Я покрутил головой и заметил, что эта волна движется со всех сторон к центру, и я почему-то являюсь этим центром. Новое столкновение, только на этот раз я не закрывал глаза. Волна, проходя через меня, истончилась и, будто призрак, прошла меня насквозь, после чего мгновенно закончилась. Пространство вокруг изменилось еще раз. Нет, нагромождение хаоса осталось на месте, вот только действующих лиц добавилось. Теперь к душам присоединились еще какие-то существа. Хотя что значит какие-то, очень многие мне были знакомы по картинкам и голливудским фильмам. Одни щеголяли роскошными крыльями и белыми одеяниями. Другие, напротив, походили на кровожадных тварей из фильма ужасов. Что одни, что другие подходили к замершим душам и ставили на них метки. На некоторые ставились и огненные, и состоящие из света. На других метки ставили только чудовища. Соответственно, были и такие, на которых виднелись лишь светлые. Ко мне приблизилось чудовище и заглянуло в глаза. В голове тут же вспыхнуло болью, и за мгновение пронеслась вся жизнь. «Живой», раздалось в моей голове, как будто звук исходил от самих костей черепа. «Тебе не место здесь, я здесь по работе», — ответил я, а мой голос прозвучал так, будто я говорил в подушку. «Мы на одного хозяина работаем». Чудовище вновь посмотрело мне в глаза и вздрогнуло. От этого по всей округе прошла рябь, как на воде от брошенного камня, и когда она касалась таких же чудовищ, они вытягивались в струну, а взгляд направлялся в мою сторону. Ангелы тоже не остались безучастными. И, как только волнение прекратилось, все это воинство вдруг бросилось в рассыпную. И светлые, и темные, все они сорвались с места в одном направлении. «Жди здесь», — раздалось в моем черепе, и демон, стоящий рядом со мной, тоже сорвался с места. Я присел там, где стоял, и принялся ждать. Едва последняя тварь скрылась с моих глаз, как на горизонте снова начала подниматься волна. Вот теперь снова произошло что-то непонятное. Я оказался в самом обыкновенном административном помещении. Длинный бесконечный коридор с дверями по обеим сторонам. Сидел я уже на скамейке в окружении душ с двойными метками. Мимо нас шныряли светлые и темные сущности. Все они куда-то спешили и постоянно входили и выходили в эти двери. Я попытался заглянуть в одну из таких дверей, но она оказалась запертой. Тогда я попробовал сделать это, пристроившись за одной из сущностей. Едва тот открыл дверь, как я попытался заглянуть в проем. «Сядь на место и жди своей очереди», — ответил мне приятным, но строгим голосом ангел. «Но у меня нет очереди», — возмутился я и развел руки в стороны. Тот заглянул мне в глаза и вздрогнул точно так же, как до этого сделал демон. Вот только рябь от него не пошла, а вид его сделался озабоченным. Он постоял немного в задумчивости, а затем скрылся за дверью. «Да и не больно-то и хотелось», — пробормотал я в закрытую дверь. Делать нечего, и я решил разобраться, что здесь вообще такое и где мне отыскать нужную мне душу. Вот только куда бы я ни шел, что бы я ни делал, от места, где до этого покоилась моя задница, Я не сдвинулся ни на шаг. Такое ощущение, что коридор плыл вместе со мной. Я пытался останавливать снующих туда-сюда тварей, но безуспешно. Все они делали вид, что не замечают меня. Души вокруг продолжали находиться в гипнотическом трансе и на меня не реагировали никак. Время от времени к ним подходила та или другая сущность и уводила за собой в одну из дверей. Некоторых приводили обратно, но были и такие, кто не возвращался. В дверь мне тоже удалось заглянуть, за ней находился точно такой же коридор с точно такими же лавками и дверями. Вот только в момент, когда сущность вошла в него, изображение пошло рябью. Прошла, наверное, целая вечность, когда ко мне приблизился очередной кошмар Голливуда. «Ты», — громыхнул голос в голове, — «иди за мной». Я последовал за чудовищем и заметил, что теперь помещение не двигается вместе со мной. Монстр открыл дверь и нырнул в нее, я последовал за ним. Картинка изменилась. Теперь мы находились в... Нигде мы не находились. Не было ни стен, ни потолка, ни пространства, ни объема. Просто место и все. Меня даже замутило от этого. Никаких ориентиров пространства. Я прикрыл глаза, а когда открыл их, то увидел, что рядом со мной уже трое. Две противоположные сущности и мой клиент. «Спасибо, я его забираю», — сказал я и протянул руку в сторону души Смирнова. Вот только рука моя прошла того насквозь. «Что это значит?» — спросил я у сущности. «Ты мне скажи», — ответил Светлый. «Этот человек продал душу, теперь у нее есть хозяин», — сказал я. «И я должен ему ее доставить. А должен ли?» — снова спросил Светлый. «А у меня выбор не так уж и велик», — ответил я. «Или вы хотите, чтобы я вместо него принес боссу две других?» «Я ничего не хочу, решать тебе», — произнес Светлый очередную непонятную чушь. «Тогда не вижу никаких проблем, я его забираю», — ответил я и снова попытался схватить Смирнова. Тот стоял, как статуя, ни на что не реагируя, а моя рука опять прошла сквозь него. «Да в чем дело-то? В тебе», — грохнул голос в черепе, видимо, это уже темный снизошел до беседы. «Во мне», — удивился я. «Я не понимаю». Сущности посмотрели друг на друга и между ними пронесся диалог. Это было видно по мимике на их лицах или мордах. «Ты должен решить», — сказал Светлый. «Что мне решать?» — начал злиться я. «Вы можете говорить нормально, без всех ваших загадок». Ответа не последовало. Сущности и душа Смирнова стояли неподвижно, и все трое смотрели на меня. Блин, нужно было читать внимательнее, видимо, я упустил механизм того, как забирать души в мире мертвых. А был ли вообще этот механизм описан? Может, все работает так же, как и там, в нормальном мире? Я поднял руку с раскрытой ладонью и прикоснулся к груди Смирнова. Рука прошла через тело, и ничего не изменилось. «Слышь, чудище, мы с тобой одно дело делаем. Подскажи, что не так-то?» — обратился я к темному. «Ты должен решить», — прогремело в моей голове. «Ты делаешь нашу работу, но в тебе есть свет. И что?» — спросил я. «Что мне нужно решать?» «Его душа может быть предана суду», — ответил за монстра Светлый. «Ты должен решить». «А последствия?» — спросил я. «Какие будут последствия этого решения?» Ответа не последовало, все трое также продолжали смотреть на меня. А я начал потихоньку понимать, в чем дело. Во мне все это время колыхались сомнения. Я до самого конца был не готов решать судьбу этих людей. Мне просто дали работу. Но прав ли я, выполняя ее? Все это время я убеждал себя в том, что эти люди сами сделали свой выбор. Они сами продавали свои души, осознанно и корыстно. Так почему не забрать долг? Часто я ловил себя на мысли, что я больше коллектор, но не курьер. А теперь оказывается, что у каждого человека есть шанс. Что ждет его, если я не стану этого делать? Спросил я у Светлого. Суд, ответил тот. А что решит суд? Спросил я. Ответа не последовало. Ну, это и так понятно, на этот вопрос ответа не существует. Нужно спросить иначе. Эй, чудище, куда склонится чаша весов в его случае? Спросил я у темного. Ты должен решить, снова грохнуло в моей голове. Я посмотрел на Смирнова и решил попробовать точно так же, как делали сущности, заглянуть в глаза. Я поднес свое лицо к духу, и наши взгляды пересеклись. Рождение, радость жизни, первый вздох, душа понимает, что ей дали второй шанс. Память гаснет с каждым днем. Школа, первые издевательства над одноклассниками, вуз, два изнасилования, Отец откупился. Деньги, шлюхи, наркотики, два убийства. Дальше хуже, смерть и зловоние, все, что нес в жизни этот человек. О каком шансе они говорят? Где они смогли разглядеть хорошие? И тут я увидел его, крохотный, тусклый свет, который покоился на самом дне этой души. Маленький мальчик, его сын, его единственная, настоящая любовь. Мои сомнения отпали, я вытянул руку и коснулся груди Смирнова. На этот раз все пошло так, как происходило всегда. Свечение руки, пропасть под ногами, осознание вечности, вот только в этот раз я слышал хохот демона и крик, полный боли, от ангела. Очнулся я на пыльной проселочной дороге. Порывы ветра бросали мне в лицо мелкий гравий, а гром разорвал тишину ночного неба. Через мгновение ливень обрушился на мое тело, но мне вдруг стало легче. Поднявшись на ноги, я осмотрелся вокруг. Ни Валеры, ни машины, ничего, кроме перекрестка и дождя. Прикинув направление, откуда мы приехали сюда, я отправился в гостиницу пешком. В номер Валеры я стучался уже на рассвете, весь замерзший и синий от холода. Глава 13. «Ты чего уехал?» – спросил я вместо приветствия. «Я уже думал, что не увижу тебя больше», – сказал заросший щетиной Валера. «Что значит больше не увижу?» «Не понял я. Меня сколько не было?» «Месяца полтора», – ответил тот. «Еще неделя и я бы уехал. Какие полтора месяца? Я вряд ли там день провел. Сказать, что у меня челюсть отвисла от удивления, ничего не сказать. Ну раз ты здесь, значит, справился», сказал Валера и наконец отошел в сторону. «Зайдешь?» «Да, спасибо», опомнился я и вошел в его номер. «Что там, на той стороне?» Внезапно сменил он тему. «Валер, поверь, тебе лучше не знать», я продолжал щуриться, никак не получалось привыкнуть к ярким краскам. «Все так плохо?» спросил тот. «Просто это невозможно рассказать», попытался отвертеться я. «Ну, дело сделано, как я понял, можно возвращаться», с надеждой спросил он. «Достало меня каждый день этой едой питаться. Оксана еще твоя, весь мозг мне вынесла. Как она?» Сразу оживился я. «У нее все в порядке». «Да наверное, откуда мне знать», пожал он плечами. «Прилетим домой, сам спросишь». «Ну да», опять устало вздохнул я. «Ладно, я спать. Мне хоть пару часов вздремнуть. Такое чувство, как будто трое суток без сна. Или полтора месяца», усмехнулся Валера. «Что?» переспросил я. «А, да, наверное так. Мой номер еще за мной». «Ну да, все как договаривались», кивнул тот. «Точно невозможно рассказать». «Точно», кивнул я, стоя уже у дверей. «Часа через два меня толкни, домой поедем. И готовься потом в Мордовию, мне нужно видеть хлыста». «Принял», ответил он. Я добрел до своей двери, вошел в номер и, рухнув лицом в подушку, уснул, даже не раздеваясь. Мне не помешала грязная мокрая одежда, я просто выключился. Как потом оказалось, проспал я больше суток, Валера несколько раз пытался меня разбудить, но все было безуспешно. Ни тормошение, ни толкание, ни даже поливание водой не смогли выдернуть меня из царства Морфея. Плюсы от такого сна тоже были, проснулся я бодрым и отдохнувшим. Я был полон сил и готов к любым тяготам и невзгодам. Расшевелить успевшего облениться Валеру было сложнее. Но и это мне удалось, и уже спустя несколько часов мы вступили на трап самолета. Москва встретила дождем и холодом, погода стояла просто отвратительная. Начиналась осень. Валера сказал, что бабьего лета еще не было, поэтому есть надежда, что неделю теплых деньков я еще застану. А нет, так на юг улечу, с Оксаной и Денисом. «Валер, напомни мне, чтоб я больше не связывался с чистилищем», сказал я. «Значит, все очень плохо», опять задумчиво произнес тот. «Да неплохо там», Валер, улыбнулся я. «Там просто все не так». «А как?» ухватился тот. «Жизнь-то после смерти есть. Ад, рай есть». «Наверное, я ничего подобного не видел», отмахнулся я. «Ты, блин, еще религиозным стань». «С вами станешь», пробубнил он. «Не то что религиозным, фанатиком станешь. А вот этого не нужно», серьезно сказал я. «Все, иди машину подгоняй и сигарету мне дай. Нормальный у меня шеф, сигареты стреляет», усмехнулся тот, наконец начиная приходить в себя. «Ой, не скули, до дома доедем, я тебе премию переведу», сказал я. «Где моя машина?» «Да сейчас», раздраженно чиркая зажигалкой, бросил он. «Ой, ладно, стрельнете у кого-нибудь прикурить?» Он выбросил зажигалку в мусорницу и пошел на стоянку за нашей машиной. Я попросил огоньку у какого-то мужчины и с удовольствием сделал первую затяжку после долгой паузы. Спустя примерно час мы с Валерой были у меня дома. Я сделал все необходимые денежные переводы. Кое-что оплачивалось автоматом, но за многое я платил руками. Как, например, зарплаты своим людям, а также коммунальные услуги. Все же такие вещи лучше держать под контролем. Валеру я отпустил почти сразу и сейчас наслаждался тишиной. Не хотелось никуда идти и кому-то звонить. Хотя Оксану оповестить о своем прибытии все же стоит. «Алло, привет, любимая», — сказал я в трубку. «Я прибыл, но сил нет совсем». «Понимаю», — ответила она. «Где тебя так долго носило?» «Я был на той стороне», — сразу же признался я. «На какой той?» Не сразу поняла она. «Ты о чем сейчас?» «Я о загробном мире», — спокойно ответил я. «Ты в своем уме?» В голосе Оксаны появились нотки переживания. «Тебе повезло, что ты смог вернуться. А тебе разве известно, что там?» — спросил я. «Нет, конечно, неизвестно, но даже не зная того, что там происходит, я понимаю, насколько это опасно. Кажется, она начала меня отчитывать. Ты вроде умный человек, а лезешь в такие вещи. У меня слов нет, как я зла на тебя. Я ведь могла тебя потерять». «Ну не потеряла же», — смутился я и в который раз уже пожалел о том, что сказал. «Ты пойми, так было нужно. Прошлый курьер думал точно так же», — буркнула она в трубку. «А теперь его место занял ты. Ах, вот в чем дело, наконец до меня дошло. Я то все голову ломал, думая, куда же делся мой предшественник. Он точно так же полез за клиентом на ту сторону», — ответила за меня Оксана. «Вот только назад не вернулся». «А что по этому поводу сказал босс?» — спросил я. «Приказал отыскать нового», — зло бросила она в трубку. «Больше так не делай». «Хорошо», — решил согласиться я, хотя думал совершенно иначе. «Ты когда ко мне приедешь?» — спросила она, когда немного успокоилась. «Пока не могу сказать точно», — задумался я. «Хотелось бы сейчас, но боюсь, сил не хватит. Как насчет завтра?» — спросила она, и в ее голосе наконец появились мурлыкающие нотки. «Боюсь, не получится», — ответил я. «Завтра мне нужно опять уехать. Сплошные дела», — вздохнула она. «Иногда мне кажется, что ты меня больше не любишь». «Еще как люблю», — улыбнулся я. «Если бы ты только знала. А хочешь, я сама к тебе сейчас приеду?» — внезапно спросила она. «Я просто не имею права отказываться от подобного предложения», — улыбнулся я. «Купишь что-нибудь по дороге. Я тебе деньги верну, как приедешь. Я вообще-то не бедствую», — засмеялась она в трубку. «А вот натурой расплатиться придется. Хм, думаю, потяну», — подыграл я шутки. «Все, жди, я иду», — сказала она и положила трубку. «Ну все, о спокойной ночи можно забыть. Ну и ладно, высплюсь потом как-нибудь». Спустя час, может чуть больше, раздался звонок в домофон, а как только двери лифта распахнулись, из них выпорхнула Оксана и тут же повисла у меня на шее. Наши губы слились в поцелуе, и весь мир вокруг прекратил свое существование. Утро я встретил в одиночестве. Примерно на рассвете Оксана покинула мою квартиру на такси. Ей нужно собраться и привести себя в порядок, ну и Денис с утра должен видеть маму. Более или менее приведя себя в порядок, я позвонил Валере, а затем Ксенофортову. Если первый сказал «сейчас буду», то второй начал рассказывать мне, как я много хочу и что так не делается. Оказывается, на свиданку в такую зону разрешение выдается раз в год, и то только близким родственникам. Но в итоге он смилостивился и дал мне номер телефона. Человек по этому номеру должен решить мой вопрос за некоторое вознаграждение. Как по мне, так это даже проще. В Мордовию мы смогли выехать только после обеда. Ехать было приятно, хоть это и не германский автобан, но дорога оказалась вполне хорошая. Ехать было немало, 500 километров с хвостиком. Валера был вполне хорошим собеседником, и 10 часов дороги пролетели незаметно. А вот на месте нас ожидала канитель. Ну, ожидать другого было бы по меньшей мере глупо. Так что пока бегали, ездили и решали все связанное с посещением зоны, прошло еще 2 дня. Наконец настал тот самый момент, когда я смог наконец-то встретить своего знакомого. «Ну здравствуй, Хлыст», — с улыбкой поприветствовал его я. «Мы с тобой один разговор не закончили. А я-то думаю, кому мог понравиться старый вор. Без семьи и родственников, вместо «здрасти» сказал тот. Напомни мне, о каком таком разговоре идет речь? О том самом, о проклятых душах, сказал я и покосился на служащих тюрьмы. Встретиться с Хлыстом наедине мне не позволили, и никакие деньги не помогли решить этот вопрос. Хмм, что-то я не припомню такого разговора, хитро прищурился он. Может ты, парень, меня с кем-то путаешь? Хлыст, не ломай комедию, стал серьезным я. Мне нужно знать способ. Мне бы тоже много чего хотелось, усмехнулся тот и развел руками. Но, увы, ничем не могу помочь. Что ты хочешь? Спросил я прямо. Скажи или намекни, а я постараюсь исполнить. Ты что, джин? Расхохотался тот. Или может золотая рыбка? Хлыст, ты прекрасно знаешь мои возможности, с нажимом произнес я. Давай договариваться. Парень, ты, видимо, забываешь, кто я такой. Усмехнулся он и показал мне раскрытую ладонь с адресом. «Лучше запомни и не приходи больше сюда. Охрана, заберите меня». «Спасибо, Хлыст», — поблагодарил я его. «И извини за беспокойство. Вора увели, а я направился к выходу через все эти решетки и заборы. Возле ворот меня ждал Валера с машиной. Ну что, узнали, что хотели?» — спокойно спросил он. «Нет, нужно ехать по адресу», — я назвал его Валере. «Там мы получим ответ». Или просьбу, которая впоследствии приведет к ответу. «Понятно, поехали», — кивнул тот и сел за руль. «Теперь нам нужно было обратно в Москву. Вот же Хлыст, хитрый и умный. Ведь знал же, кто и зачем к нему пробивается на свиданку. Ведь подготовился, написал адрес на руке, а комедию ломал, видимо, для надзирателей. Ну так еще бы, говорить при них о таких вещах, на что я вообще надеялся. В столицу мы приехали поздно ночью, так что посещение нужного мне человека оставили на завтра, а я наконец-то смог выспаться. Не так чтобы очень, но все же утром я чувствовал себя намного лучше обычного. Глаза уже давно привыкли к ярким краскам нормального мира, но вот в ритм войти удалось только сейчас. На адрес мы приехали часов в 10 утра. Дом старый, сталинской постройки. Высокие потолки как в подъезде, так и в квартирах. Когда-то давно такие считались коммуналками, но в частых руках владельцев они преобразились и стали чуть ли не элитным жильем. Вот только нам достался не лучший вариант подобного. Дом уже давно требовал капитального ремонта, а судя по звукам из квартир на непонятной тарабарщине, сейчас эти жилплощади занимали гастарбайтеры. Запахи слышались соответствующие, да и состояние подъезда говорило о многом. Даже странно, что этот дом не купил кто-то из сильных мира сего и не отремонтировал с целью дальнейшей продажи. Недалеко от центра, и такая разруха. И откуда у местных квартирантов деньги на съем такого жилья, непонятно. Я вежливо постучался в единственную металлическую дверь. «Кто там?» – спросил мужской голос. «Я от Хлыста», – ответил я двери, которая тотчас распахнулась. Я готов был увидеть кого угодно. Здорового быка с золотой цепью на шее, алкаша, очередного вора, даже шлюх, или целый притон. Но предо мной во всей своей красе предстал Перов. Да-да, тот самый следователь Перов, который упек меня в СИЗО и хотел запереть в зоне. Я стоял, открыв рот, и не мог вымолвить ни слова. «Заходите, Максим Александрович», — улыбнулся тот. «Не бойтесь, неделю назад я вышел на пенсию и теперь я уже не служу закону». «Но как вы?» Не смог я сформулировать вопрос. «Почему Хлыст дал ваш адрес? Это зависит от того, что вы от него хотели», — усмехнулся старый следователь. «Мы так и будем общаться через порог». «Простите», — сказал я. «Валер, подожди меня в машине». «Не вопрос», — ответил он и начал спускаться вниз, а я вошел в квартиру. Все, как я и ожидал, практически спартанская обстановка. Минимум вещей, пара фотографий, старая затертая мебель. Как и сам Перов, квартира выглядела серой и скучной. Но Хлыст почему-то направил меня сюда. «Неужели он знает?» «Простите, я не знаю, как к вам обращаться», — спросил я, когда понял, что не помню имени следователя. «Можно просто Михаил», — спокойно отозвался тот. «Тогда и вы давайте без отчества», — улыбнулся я. «Хорошо, Максим, чай или кофе?» — спросил Перов. «Чай, пожалуйста», — согласился я и прошел на кухню, которая, в отличие от новых квартир, была большая. «Так что привело вас ко мне, Максим?» – спросил тот и поставил чайник на плиту, затем достал крупнолистовый чай и насыпал его в заварник.